принимаю», — кивнул Ясин, — «но не эту». И он коротким жестом дернул за одну из золотистых чешуек, покрывавших тело дракона. Чешуйка отделилась неожиданно легко и осталась в его ладони. «Вот это», — спокойно сказал Ясин, — «точно принадлежит только тебе, и для тебя это ценность. Я принимаю это в качестве веры и клянусь магией, как потомок рода Певереллу, что не имею больше долгов из читов к сыну Мирабель Певереллу, называющему себя Пивс из Саламанки». «Люмос». Огонек дрожащего света возник на ладони Ясина. «Нокс», — скомандовал он, и огонек послушно погас. И тут началось нечто странное. Пол под ногами дрогнул, вода в бассейне заклокотала пузырями, а Фаукс издал длинную заливистую трель. «Клятва принята», — потрясенно прошептал дракон и начал меняться. Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие. Глава 43. Тот, кто смеется последним, возможно, просто не врубился. И тут началось нечто странное. Пол под ногами дрогнул, вода в бассейне заклокотала пузырями, а Фаукс издал длинную заливистую трель. «Клятва принята», — потрясенно прошептал дракон и начал меняться. Ясин удивленно моргнул. Сначала золотистая чешуя облила все тело, потом лицо резко вытянулось, превращаясь в драконью морду. Исчезли волосы, налился изумрудным сиянием невесть откуда взявшийся гребень, руки и ноги трансформировались в лапы с мощными блестящими когтями, протянулись вдоль позвоночника полисцирующие шипы, отрос хвост. За какие-то мгновения вместо человека перед изумленным Ясином встал дракон. Правда, небольшой, размером всего-то с рейсовый автобус. Это если без хвоста и головы на длинной шее. Хорошо, что подземелье было просторным. У Ясина была возможность отпрянуть. Дракон взглянул на Ясина непроницаемо черными глазами и радостно взревел, а потом неспешным шагом направился к бассейну. Василиск торопливо переполз поближе к распахнутому рту статуи, феникс взлетел над бассейном и запел, на сей раз радостно, но из глаз его полились слезы, падая в воду. В том месте, где слеза попадала в бассейн, вода на миг окрашивалась в густо-розовый цвет и образовывался как бы маленький водоворот. Дракон радостно плюхнулся в бассейн и снова взревел, на сей раз в этом реве явно слышалось удовольствие. Но, к своему огорчению, Ясин заметил, что некоторые, самые жуткие язвы на спине не торопились заживать, да и крылья дракона были не в лучшем состоянии. Тогда он, повинуясь какому-то неясному наитию, подошел к бассейну, присел и погрузил в него руки, и выпустил свой дар. Вода в бассейне тут же окрасилась в багряно-золотой цвет, забурлила, словно в джакузи, а потом фонтаном окатила дракона. Ясин вдруг почувствовал тошноту и слабость, он попытался встать, но вместо этого просто плюхнулся на задницу, с изумлением наблюдая, как зарастают последние жуткие язвы на драконьем теле, как расправляются во всю мощь крылья. Это было настолько прекрасно, что Ясин смотрел, как завороженный. Правда, тошнота и слабость отказывались проходить, и когда Ясин попытался подняться, голова закружилась так, что он чуть не потерял сознание. Дракон, явно заметив его состояние, как-то гибко извернулся и из бассейна выбрался уже в своей человеческой форме. «Что ж ты так?» — огорченно сказал он. «Вот, магическое истощение схлопотал». Ясин успел еще слабо удивиться тому, что теперь дракон явно говорил не на парселтанге. Потом пришла мысль. «Нехило же я выложился, а потом?» Потом наступили темнота и тишина. Когда Ясин открыл глаза и узрел потолок собственной комнаты на Гримма, то в первый момент подумал, что вся эта история с визжащей хижиной, возвращением Филчу магии, тайной комнаты, неожиданно живым Василиском и драконом ему попросту приснилось. Но когда он бросил взгляд на прикроватный столик, то убедился, что это все ничуть не сон. Рядом с аккуратно расставленными фиалами с зельями лежала овальная золотистая чешуйка размером с половину ясеновой ладони и слабо светилась. В комнате тут же материализовался Кричер, изобразил радостную улыбку, что при мелких острых зубках домовика смотрелось своеобразно, и заявил, крестник хозяина Сириуса проснулся. Крестник хозяина Сириуса, могучий маг. Хозяин Сириус волновался напрасно, старый Кричер сразу сказал, что сильному магу Гарри Поттеру не нужны зелья, а нужно просто поспать. Старый Кричер оказался прав. Сильный маг Гарри Поттер хорошо отдохнул, и его магическое истощение прошло. «Долго я спал?» — спросил Ясин, потянувшись. Как ни странно, тошнота и слабость исчезли без следа. Он ощущал себя на диво здоровым и сильным. Без особого труда Ясин сотворил бесполочковый люмос и удивился его яркости. А Кричер так вообще взвыл. Крестник хозяина Сириуса помог хранителю магии. Это великая честь для рода Блэк. Кричер, вздохнул Ясин, давай без фанатизма. Мне бы ванну. И вообще, я голоден, как три оборотня разом. Крестник хозяина Сириуса изволит шутить. Хихикнул домовик и щелкнул пальцами. Ванна готова. Старый Кричер принесет завтрак и расскажет хозяину Сириусу, что с могучим магом Гарри Поттером все в порядке. Хозяин и мисс Гермиона очень волновались, а гость хозяина говорил нехорошие слова, но он ничего не мог сделать другому гостю хозяина, который посетил дом. Это такая честь, великая честь для рода Блэк. Выдав все это, Кричер исчез, а Ясин отправился в ванную, гадая, какого еще гостя имел в виду старый домовик. Ванна была выше всяких похвал, завтрак, принесенный Кричером, тоже, причем проголодавшийся Ясин умял двойную порцию, вызвав умиленные вздохи домовика. А когда он заканчивал последний кусок пирожного со взбитыми сливками, запивая его крепким кофе, в дверь постучали. А потом в комнату влетел Сириус. Влетел, притормозил в шаге от Ясина и стал его внимательно разглядывать. «Сири, ты что?» – удивился Ясин. «На мне узоров нету и цветы не цветут, и вообще, я в порядке». «Более чем», – согласился Сириус. «Ты себя в зеркало видел?» Ясин допил последний глоток кофе и сказал, «Видел. Более того, мне наконец-то понравилось то, что я там углядел. И в самом деле, зеркало в ванной, в котором он отразился, тут же начало расточать Ясину комплименты». Ясин сначала отмахнулся от назойливого магического девайса, но когда присмотрелся, во-первых, жутковатая худоба, которая сохранялась до сих пор, несмотря на все старания лестринджевых домовиков и Кричера, стремившихся откормить Ясина до полной невменяемости, исчезла. В зеркале отражался подтянутый худощавый парень, похожий, скорее, на гимнаста, чем на полудохлое нечто, каковым Ясин помнил это тело со времен Аскабана. Во-вторых, все шрамы, отметины и рубцы исчезли, кожа стала чистая и золотисто-смуглой. В-третьих, черные волосы отросли до плеч и вились мягкими волнами. И, в-четвертых, глаза, и прежде яркие, они теперь стали совершенно колдовскими, зачаровывающими, нереального глубокого зеленого цвета. В-пятых, он подрос, заметно, сантиметров на 20, и выглядел теперь старше, как нормальный 18-летний парень. Во всяком случае, подростком его теперь назвать было сложно. В целом изменения Ясину понравились, хотя он и подумал, что теперь будет привлекать к себе совершенно излишнее внимание прекрасного пола. А если задуматься о реалиях магического мира, то и обоих полов, вставил свои 5 копеек и Сириус, заявив, ну, теперь за тебя невесты драться будут, молодой, красивый, богатый, целитель к тому же, да еще получивший благословение маги. Ох, когда ты решишь показаться на людях, то без чар гламура лучше из дома не выходи, только в твоем случае это будет антигламур. А что там с благословением маги, удивился Ясин, стараясь сменить тему. Сэр Пивс из Саламанки объяснил, что ты помог ему, а магия тебя за это отблагодарила, пояснил Сириус, окончательно поправив твое здоровье и одарив долголетием. Ну, спасибо, кивнул Ясин, и тут же удивленно спросил. Сэр Пивс, дракон в смысле, когда ты с ним успел познакомиться? Ну, потупил бесстыжие глаза Сириус, наше знакомство началось не слишком удачно. Я, видишь ли, попытался набить ему морду, кхм, закашлялся Ясин. Крестный, а вот с этого момента давай поподробнее, а? Сириус вздохнул и начал рассказывать. Когда крестник захотел встретиться с Аргусом Филчем и попробовать вернуть ему магию, Сириус согласился. Тем более, что перед старым Сквибом ему до сих пор было стыдно за все школьные проделки. Точнее, стыдно ему стало с недавних пор. Похоже, беседы с крестником взрывали какие-то барьеры в сириусовом мозгу, заставляя, наконец, взрослеть. И мысль о том, что они, четверо здоровых лбов, богато одаренных магически, не гнушались подшутить над беспомощным стариком и его несчастной кошкой, была невыносима. Сириусу вообще многое из своих прежних поступков казалось отвратительным и невыносимым, ведь когда-то он мог такое натворить. Слава Мерлину, более рассудительный Джейми от многого его удерживал, а то я мог бы оказаться в Азкабане значительно раньше из-за дела, грустно констатировал Сириус. А уж неистовая вера в святость Дамблдора заставляла его краснеть со стыда. Конечно, Блэки, темный род, но кто больше, чем родители, желает сыну хорошего будущего. Уж явно не Дамблдор, а он, Сириус, верил директору почище, чем папа римский святому Евангелию. И куда его в итоге привела эта вера? Лучший друг, ладно, не будем врать себе, практически любимый человек, погиб, погибла его жена, а их сын, между прочим, его, Сириуса, крестник, отправился к маглам на 10 лет, и это сделал светлейший Дамблдор. А еще этот самый светлейший воспользовался душевным состоянием Сириуса и практически самолично отправил его в Азкабан, без суда, без допроса с веритасерумом, без доказательств. На долгие годы отправил, скотина бородатая. Сейчас Сириус не мог понять, какого лысого мерлина он отдал Гарри Хагриду, а не послал полувеликана с его поручением от Дамблдора в то место, где никогда не светит солнце. По уму, ему следовало хватать Гарри в охапку и аппарировать на Гримма, а там упасть в ноги матушке, чтобы простила дурака. Полная защита, и ни одна вошь бородатая к дому и близко бы не подошла, а матушка точно не умерла бы так рано, ведь необходимость заботиться о малыше заставила бы ее меньше горевать о пропавшем Регулусе. Рек еще одна боль. Короче, Сириус понял, что своими поступками чуть было не поставил собственный род на грань гибели, а уж история с заключением крестника в Азкабан. Это была отдельная песня, и за то, что не спас и не помог, Сириус чувствовал себя виноватым вдвойне, и как он со своими идиотскими выходками не заработал себе до сих пор печать предателя крови, только милостью магии, не иначе. Хорошо, хоть Гарри на него зла не держал, золотое сердце у мальчика, да и с матушкой помириться удалось, и род принять, как же ему худо пришлось. Круция с этой болью даже рядом не валялась, но Сириус стерпел все, в том числе и попреки Гримма, ибо покровитель рода удостоил его чести, самолично явился, и самолично выразил свое недовольство, но, в конце концов, смягчился и дал непутевому наследнику шанс, а доверие покровителя рода надо оправдывать. Так вот, когда в визжащей хижине Гарри сумел пробудить магию у Аргуса Филча, Сириус окончательно убедился, что его крестник – самое настоящее чудо. А как же, договориться с дементорами, спасти пожирателей, пожелать своим гонителям такого добра, что теперь в пророке частенько печатают статьи о поразившей высших чиновников Министерства странной болезни, которую Долохов ехидно называет «непонос», так золотуха, а теперь еще и старый Филч. Но вдруг прямо из воздуха рядом с Гарри соткался директорский феникс, ухватил крестника за плечи и пропал, а Филч вдруг замер неподвижно, странно блестя глазами. Сириус только охнуть и успел, проклятый светлейший, неужто он сумел каким-то образом их выследить и похитить Гарри, как вдруг пропажа появилась снова. Правда, в бессознательном состоянии, а нес Гарри на руках, весьма бережно, какой-то тип почти малфоевской наружности с белыми волосами до плечи, весьма впечатляющей фигурой, совершенно неприлично обтянутой золотистым трико. «А ну отойди от ребенка, извращенец!» Взвыл Сириус и от всей души врезал красавцу в челюсть, готовясь подхватить Гарри из рук падающего на пол типа. Своим хуком справа он заслуженно гордился. К его удивлению, неведомый извращенец не только не рухнул, но и бережно передал в протянутые руки бессознательного крестника. Сириус машинально проверил, жив, и облегченно выдохнул, и лишь потом потер пострадавшую челюсть, невозмутимо констатировав: «Неплохо, это было почти больно, и будем считать это расплатой за неожиданное похищение Гарри Фауксом, но повторять не советую, следующего удара вы, лорд Блэк, можете и не пережить». Сириус, как и все Блэки, был чувствителен к чужой сильной магии. Так вот, магия незнакомца была не просто сильной, она была... Сириусу было трудно подобрать подходящее определение. Что-то древнее, мощное и, к счастью, не собирающееся причинять вреда ни ему, ни его крестнику. Мысленно прокляв остатки гриффиндорской импульсивности, Сириус сделал более подходящее к случаю лицо и вежливо спросил: «Простите, с кем имею честь? И зачем вам понадобился Гарри? Не узнаешь?» — ехидно спросил неожиданно отмерший Филч. «А зря». Сириус в полном обалдении покачал головой. «Не узнаю, я бы запомнил». Незнакомец грустно улыбнулся и сказал: «Юноше будет лучше, если он сейчас окажется в своей постели. А нам стоит поговорить, лорд Блэк. Не соблаговолите ли пригласить меня? Клянусь, что не причиню вреда ни вам, ни вашему дому, ни вашим гостям и близким». «Я вам верю», — сглотнул Сириус. «Соблаговолите посетить дом рода Блэк, мистер. Можете называть меня Пивзом из Саламанки», — кивнул незнакомец. При упоминании Пивза Сириус чуть было не вздрогнул, но решил не заморачиваться, Раз уж этот странный господин напросился в гости для серьезного разговора, значит, объяснит. «А вы, мистер Филч?» – спросил Сириус. «Вы ведь, как я полагаю, узнали и меня, и Гарри. А если Дамблдор захочет заглянуть вам в голову, то его ждет большое разочарование», – хищно усмехнулся Филч, на мгновение выпадая из образа жалкого старика Сквиба. «Пусть я и Сквиб был Сквибом, но у меня всегда был мощный природный блок против ментальных вторжений, а сейчас он еще крепче стал, спасибо Гарри. Как-то вы слишком много знаете для простого Сквиба, мистер Филч», — подозрительно прищурился Сириус. «Я не представляю для вас опасности», — ответил Филч, — «как и для вашего крестника. Более того, я готов помогать вам всемерно и добровольно, если ваши действия не будут направлены на разрушение или причинение какого-либо вреда Хогвартсу. Вот уж этим не я, ни Гарри точно заниматься не собираемся», — хмыкнул Сириус. «Этот человек служит Хогвартсу», — подтвердил назвавшийся Пивзом из Саламанки незнакомец. «И он безмерно благодарен вашему крестнику, лорд Блэк». «Точно так», — подтвердил Филч. «Хорошо», — кивнул Сириус. «И еще, вы извините нас, пожалуйста, мистер Филч, ну нас, мародеров, за все наши выходки. До сих пор неудобно». И тут Филч неожиданно улыбнулся. «А вы и впрямь поумнели, лорд Блэк. Знаете, по молодости все чего только не творят, но не у всех хватает ума и совести извиниться за свои проказы перед тем, кто ниже их по положению. Спасибо вам, и пойду я, дела сами себя не сделают». Филч тут же начал прощаться, и Сириус протянул ему один из предусмотрительно прихваченных блокнотов с протеевыми чарами. Гарри все равно хотел отдать его для связи, пусть так и будет. А Сириус вызвал Кричера, передал ему с рук на руки Гарри, велев быть максимально осторожным, и отпарировал на Гримма вместе с нежданным гостем. Беседа вышла занимательной. Дракон рассказал Сириусу то же самое, что и Ясину, что вызвало у импульсивного Блэка когнитивный диссонанс. Хорошо, хоть недолгий. Впрочем, больше всего его впечатлило, что его собеседник, дракон, да еще какой, тот самый легендарный дракон Хогвартса. Придя в себя от потока информации, чему способствовала принесенная Кричером бутылочка выдержанного великолепного вина, Сириус, даром что чистокровный англичанин, немедленно задался двумя типично русскими вопросами. Ну да, теми самыми, кто виноват, и что делать. На роль виноватого традиционно назначили Дамблдора, причем сэр Пивс из Саламанки горячо одобрил все уже начавшиеся мероприятия по умножению репутации светлейшего на ноль, правда добавил, что не все так просто, и что негативные изменения в школе начались еще до директорства Дамблдора, а вот насчет того, что делать, высокие договаривающиеся стороны так и не пришли к консенсусу. В конце концов спорщики отправились отдыхать, решив дождаться пробуждения главного героя. Вот, собственно, и все. Выслушав рассказ Сириуса, Ясин немного подумал, а затем заявил, что грядущую беседу лучше провести по макгловской методике под названием «Мозговой штурм», и что в тайну стоит посвятить Руквуда и Гермиону. Первого, потому что у него есть опыт работы в отделе тайны, он может припомнить важную информацию. А Гермиона, удивился Сириус, она-то в отделе тайн не работала. «Крестный, ты меня удивляешь», вздохнул Ясин. «Неужели ты не понял, что способность Гермионы улавливать и анализировать информацию уникальна? Между прочим, на втором курсе про Василиска догадалась именно она. К тому же сейчас Герми просто не может покинуть дом на Гримма из соображений собственной безопасности. Ну, и непреложных обетов еще никто не отменял. Я ошибался, когда считал тебя истинным гриффиндорцем», усмехнулся Сириус. «Похоже, ты взял лучшие качества у всех четырех факультетов. Люди всегда сложнее, чем они кажутся». Крестный, слегка поддел бродягу Ясин, обожавший оставлять за собой последнее слово. Дракон уже дожидался их в библиотеке. Он задумчиво листал какой-то древний фолиант, а рядом, на небольшом столике, стояла огромная кружка с кофе, размерами напоминающая пивную. «Ваш домовик варит отменный кофе, лорд Блэк», — заметил дракон, поздоровавшись. «Крепкий, черный и весьма сладкий. Именно такой, как я люблю». Ясин слегка удивился, сомнительно, чтобы во времена основателей англичане пили кофе, но потом вспомнил про Саламанку, а потом, про долго остававшуюся мусульманскую Испанию, и решил, что привычку к кофе дракон подцепил именно там. Сэр Пивс вполне спокойно воспринял предложение Ясина добавить в их тесную компанию еще парочку заинтересованных лиц, и в библиотеке появились Руквуд и Гермиона. Девушка вновь выглядела прелестно в платье изумрудного цвета с тончайшей вышивкой, и Ясин отдал должное вкусу старого домовика. А что касается дракона, то его глаза при взгляде на Гермиону странно блеснули. «Ох, права Вальпурга», — подумал Ясин, — «уведут. Тем более, что артефакт я дракону оставил. Но, с другой стороны, Гермиона и сама в состоянии выбрать, кого ей любить, а кого погодить. И если Сирене подсуетится, сам дурак будет потом за невестой по Европам колесить». А мозговой штурм прошел продуктивно. Главной задачей было смещение Дамблдора с поста директора Хогвартса, но с этим была одна небольшая проблема. Имя этой проблеме было Пивс. Нет, не сам сэр Пивс из Саламанки, а хулиганистая составляющая его души, известная как школьный полтергейст. «Я надеялся», — вздохнул дракон, — «что с моим исцелением Пивза просто притянет ко мне. Но, увы, этого не случилось. Ритуал, разделивший человеческую и драконью составляющие моей души, был слишком мощным». «Но что тогда делать?» — спросил Ясин. «Бесцелостный души ритуал по отречению Дамблдора провести невозможно, не так ли?» «Так», — кивнул дракон. «Но Пивз не подчиняется моему мысленному зову. Я уже пробовал. А просто обездвижить его и притащить в нужное место, никак», — поинтересовался Сириус. «За прошедшие годы он стал очень силен», — пояснил дракон. «И от силового воздействия может превратиться из полтергейста в обскура. Я попробую с ним договориться», — решительно сказал Ясин. «Но для этого мне нужно, чтобы Дамблдора в школе не было. Это можно устроить», — кивнул Руквуд. «Я свяжусь с Люциусом. Он устроит заседание попечительского совета, придумаем что-нибудь срочное и подходящее». «Отлично», — кивнул Сириус. «Мы с крестником справимся, а потом можно и бородатому веселую жизнь устроить». Все закивали, соглашаясь, но тут неожиданно слово взяла Гермиона. «Я не сомневаюсь, что у вас получится. Вот только у меня такое ощущение, что мы дергаем мелкие корешки, не затрагивая основного корня». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Ясин. «То, что нам пока не ясно, с чьей подачи действовал Дамблдор. Не забудьте, вся разруха в Хогвартсе началась не с него», — заметила Гермиона. «Гриндевальд?» — спросил Сириус. «Не думаю», — отмела Гермиона. «Он не намного старше Дамблдора, и мне кажется, что ответ лежит на поверхности, но мы его не видим. И еще один вопрос, а за что отца Дамблдора посадили в Азкабан?» «За убийство Макглов», — предположил Ясин. «Это официальная версия», — сказала Гермиона. «Но согласно законам магической Британии, за убийство Макглов полагается только денежный штраф. Значит, было что-то еще, что-то такое, за что человека предпочли навсегда запереть, изолировать. Он слишком много знал», — пробормотал Ясин. «Возможно», — согласился дракон. «Вопрос только в том, что...» Примечание к части, а теперь немного о грустном. Автор, безусловно, попытается выложить еще одну главу на этой неделе, но сильно сомневается, что сможет это сделать, ибо отбывает в места дикие и сетью неохваченные. Возможно, продолжения не будет аж до 5 января, грустно, да. Так что автор заранее поздравляет всех своих читателей с Новым годом, желает им исполнения всех желаний, а главное, здоровья. https://adcd.net/app73es1920jpg. А как порадовать автора, вы знаете. https://yoamani.ru/104.1.0014057127193. Бета присоединяется к поздравлениям и пожеланиям. Пусть будущий год принесет нам только хорошие, а для меня лучшим подарком будет внимание к моим работам. Заглядывайте на профиль S. Спасибо всем, кто не стесняется обращаться к публичке. 100 поцелуев неленивым. Глава 44. Скоро, бля, на бал, он слишком много знал, пробормотал Ясин. Возможно, согласился дракон. Вопрос только в том, что, и разве устранить проблему не проще, чем держать ее, пусть и надежно укрытой, долгие годы? Возможно, власть имущие посчитали, что информация, которой обладал Персиваль Дамблдор, может им пригодиться. Со временем, сказала Гермиона. «Простите, а какой информацией мог обладать Персиваль Дамблдор?» — поинтересовался Руквуд. «Незнатный, не сильный, не родовитый, не богатый. Скорее всего, среди родственников убитых мальчишек был кто-то со связями. Ну, в Макгловском правительстве. А сотворенное Персивалем тянуло на угрозу статуту о секретности. Вот его и осудили показательно. Он явно не имел денег и связей, чтобы банально откупиться. Так что отправился гнить в Азкабан. Это просто и логично», согласился Ясин. «Но, на мой взгляд, слишком просто и слишком логично. Скажите мне, господа, а если бы Сириус, прости, Крестный кинул бомбарду на людной улице и просто пристукнул 12 маглов. Ну, без всего этого антуража с гибелью Поттеров и убийством Петтигрю в нагрузку, он попал бы в Азкабан, или, думаю, что, или, хладнокровно ответил Руквуд. Две команды обливейторов, штраф и домашний арест на год, и поражение в правах еще на пару-тройку лет. То есть последующие 2 года мистер Блэк, несмотря на свое совершеннолетие, находился бы под семейной опекой, как несовершеннолетний. Но по истечении этого срока, тут Руквуд развел руками. Что и требовалось доказать, кивнул Ясин. Маги не слишком тревожатся по поводу гибели маглов. Волдемарт, вон, в свое время развлекался, как хотел. Так почему на место преступления Персиваля не прибыли сразу обливейторы? Выдали бы гибель мальчишек за несчастный случай. Ясин сделал руками кавычки. Взрыв бытового газа, к примеру, как ни крути, а с точки зрения магов Персиваль Дамблдор был в своем праве. Маглы нанесли его дочери непоправимый ущерб. Только палку слегка перегнул. «Разве не так?» «Так», — согласился Руквуд. «И это странно. Мне стоит написать коллегам, и...» Что там еще хотел сказать Руквуд, так и осталось загадкой, потому как в окно библиотеки постучались сразу 2 совы. Точнее, филин в ошейнике из банка Гринготтса и неприметная серенькая неясыть. Филин влетел первым, смерил всех находившихся в библиотеке холодным взглядом и протянул лапку с привязанным к ней увесистым свертком Ясину. Ясин отвязал сверток, появившийся Кричер быстренько организовал филину перекус, и тот принялся склевывать мелко нарезанные кусочки мяса. Серенькая неясыть подлетела к Гермионе и тоже протянула ей лапку. Гермиона потянулась к письму, но Ясин резко приказал не трогать. «Гермиона, кто может тебе писать?» «Не знаю», — растерянно произнесла девушка. «Не знаешь, а руки тянешь», — проворчал Ясин. «Мало тебе было того письма с гноем Бубантюбера?» Гермиона поспешно спрятала обе руки за спину, словно ребенок. «Там портключ», — неожиданно сказал дракон. «Я чувствую». «И как тогда охранные чары сову пропустили?» — проворчал Сириус. «Недоработка. Формально тут нет никаких проклятий и ничего вредоносного», — заметил Руквуд. «Наверное, поэтому». «Недоработка», — нахмурился Сириус и, прикрыв глаза, сделал заковыристое движение палочкой. «Вот теперь все в порядке», — помолчав, кивнул он. «Кричер». «Да, хозяин Сириус», — отозвался домовик. «Теперь совы не смогут проникнуть в дом. Я создал перед дверью что-то вроде накопителя. Ты будешь получать сигналы и проверять почту. Все подозрительные письма, в стазис, вредоносные, испепелять». «Понял, Кричер понял, Кричер сделает», — согласился домовик. «Но старому Кричеру нужны помощники. Хозяин должен разбудить их». «Хорошо, Кричер», — согласился Сириус. «Сегодня же, но немного попозже». Дракон между тем умудрился поймать сову и отвязать письмо у нее с лапки. После этого он дунул на свиток и весело сказал: «Все, это больше не портал. Поглядите, может, сможете узнать, кто эту штуку отправил». А потом поднял сову за лапки и стал разглядывать, как показалось Ясину, с чисто гастрономическим интересом. Бедная неясыть висела в руке у дракона вялой тряпочкой, обморочно закатив глаза и даже, казалось, не дыша. Сэр Пивс обратился к нему Ясин. «Не пугайте бедную птицу, она-то точно ни в чем не виновата». Дракон слегка потупился и заявил: «Эта сова не имеет привязки к конкретному хозяину, просто почтовая птица». И слегка тряхнул помянутую птицу, так что она издала жалобный булькающий звук. Любительницу всякой живности Гермиону такое обращение не взволновать не могло, и она тут же ринулась вызволять пленницу у наглого дракона. Тот сначала не соглашался отпускать пернатую пленницу, но, немного поломавшись, дал себя уговорить, и слегка помятая птица перекочевала в руки Гермионы, которая тут же трансфигурировала пипетку из чистого обрывка бумаги и принялась отпаивать бедняжку водой. Дракон взирал на это с видимым удовольствием, и Ясин опять подумал: «Вот же драконья морда, уведет, точно уведет». И он хотел пихнуть Сириуса локтем в бок, чтобы тот прекратил тупить и предложил помощь даме. Но тут его взгляд нечаянно встретился с глазами Сириуса, который с явным восхищением смотрел, увы, не на Гермиону, а на все того же сэра Пивза. «Ой-ой-ой, что делается?» — подумал Ясин. «Прямо классический любовный треугольник. Триада», — прозвучал в его голове насмешливый голос. «То, что доктор прописал бедному дракону. Драконы, они такие, не только красивых девушек любили. Ну как, доктор, прописывайте». Ясин чуть было не закашлялся, но потом сформулировал фразу: «Почему бы и нет, если Гермиона против не будет?» Голос в голове тихонько хихикнул и смолк, Осириус распечатал письмо и с удивлением извлек из конверта чистый лист бумаги. «Это еще что такое?» – удивился он. «Что за шутки?» «Видимо, там изначально не было текста, а был только лист бумаги, зачарованный, как портал», – предположил Ясин. «Не наш ли светлейший забеспокоился от того, что его очередная марионетка пропала неведомо куда?» «Вполне возможно», – протянул Сириус. «Припоминаю, что когда мы аппарировали на Гримма, я заметил в доме Дурслину, в бывшем доме вспышку. Возможно, это Дамблдор послал Фаукса или сам прибыл с его помощью. Понял как-то, гад подколодный, что Гермиона встретилась с Гарри. У Дамблдора немало заемной силы и чужих артефактов», — подтвердил дракон. «Думаете, почему ему удалось разделить драконью и человеческую составляющие моей души? Именно с их помощью. Общество Тули и Анинерби слышали о таких?» Ясин и Гермиона кивнули, Сириус покачал головой, и его быстренько ввели в курс дела. «Так вот», — продолжил дракон, — «общество Тули и Анинерби были созданы по инициативе Гриндевальда, и они немало отыскали, книги, артефакты, древние знания. Увлеченность Адольфа Гитлера Шамбалой, его склонность к мистицизму служила прекрасной ширмой для делишек Гриндевальда. Результатами Гриндевальд щедро делился со своим любовником. Так что у Альбуса Дамблдора наверняка еще есть неприятные сюрпризы в загашнике. А это значит, что ритуал по его отстранению от руководства Хогвартсом нужно провести как можно скорее», – задумчиво сказал Ясин. «А для того, чтобы провести ритуал, нужно соединить полтергейста Пивза с сэром Пивзом. Но полтергейст не хочет возвращаться в прежнее состояние, не так ли?» «Так», – кивнул дракон. «Ему явно нравится его нынешняя форма. И что делать? Ума не приложу. Он не реагирует на мои призывы». «А призраки?» – неожиданно спросила Гермиона. «Они на ваши призывы реагируют?» «Вполне», – кивнул дракон. «Но каким образом они могут помочь в этом деле? У призраков и полтергейста разная природа. Они не смогут воздействовать на него». «Да», – снова спросила Гермиона. «А почему тогда Пивз боится кровавого барона?» «Я знаю это совершенно точно, не раз наблюдала. И это не было похоже на игру». «Хм-м-м», – призадумался дракон. «А ведь и впрямь. Кровавый барон не совсем обычный призрак. В отличие от прочих, он может уйти за грань, но не уходит. Не желает оставлять свою возлюбленную в одиночестве». «Серую даму?» – спросил Ясин. «То есть дочь Равины Равенкла?» «Именно так», – согласился дракон. «Вопреки распространенной легенде, барон не убивал Елену. Более того, он погиб, защищая ее. Но это давняя и грустная история, и я не хочу сейчас рассказывать ее. Это только их дело, и пусть таковым и останется». «Пусть так», — сказал Ясин, «но если попросить кровавого барона привести Пивза к месту проведения ритуала, сможет он это сделать?» Дракон немного подумал и сказал: «Думаю, что сможет, но у нас только одна попытка, другой не будет. И еще, нужно выбрать время, когда Дамблдора не будет в Хогвартсе, он может помешать. Об этом нам может дать знать Филч», — вмешался Сириус. «В крайнем случае, да», — кивнул дракон. «Я тоже планирую вернуться в Хогвартс и начать подготовку к ритуалу. Главное, не привлекать внимание Дамблдора». «Сири, может, написать мсье Делакуру?» – спросил Ясин. «Пусть организует Дамблдору какой-нибудь срочный вызов в МКМ. Он, хоть и лишился поста главы, продолжает оставаться членом МКМ. Вот и пусть возникнет какое-нибудь ужасно важное дело, требующее его присутствия». «Так и сделаю», – усмехнулся Сириус. «Не стоит ждать благоприятных условий, нужно создавать их, не так ли, крестник?» «Точно так», — улыбнулся Гарри в ответ. «И да, думаю, нам стоит принять Феликс Филицис, если мы хотим точно осуществить задуманное. То, что сейчас варят британские зельевары, чистая отрава», — скривился Сириус. «Впрочем, можно поискать на континенте, но на это уйдет время, зелье такой степени сложности варится очень долго». «Не волнуйся, крестный», — улыбнулся Ясин. «У меня есть 3 дозы Феликс Филицис, сваренных одним нашим общим знакомым, так что с качеством проблем не будет». «Неужели с ней прощедрился?» — хмыкнул Сириус. «Тогда, да, качественное, верю». «Так, с этим решили», — начал подводить итоги Ясин. Но в этот момент неожиданно подал голос Филин. Он недовольно закликотал, требуя к себе внимания. «Что такое?» — удивился Ясин. «Ему наверняка велено дождаться ответа», — пояснил Сириус. «Гарри, прочти уже это Мордридово письмо. Наверняка тут содержится информация о движении средств на твоих счетах. Мне тоже такие регулярно приходят». Ясин кивнул и распечатал письмо из Гринготтса. По мере прочтения его глаза удивленно расширялись, а когда он закончил чтение, пробормотал. Не понос, так золотуха. В смысле? Удивился Сириус. В прямом, со вздохом ответил Ясин. Меня, как почетного гоблина, приглашают на казнь. Ха-ха-ха-ха, закашлялся Сириус. Твою, что ли? Скажешь тоже, усмехнулся Ясин. Нет, на казнь клятва преступников и ренегатов из какого-то клана Дрихнат. Казнь состоится послезавтра, в полночь. Моя безопасность и безопасность моих спутников гарантируется лично главой клана Грингат. Кто такие эти ренегаты из клана Дрихнат? Дрихнаты, дал справку Руквуд, главные противники Грингаттов. Самые активные участники гоблинских войн, самые жестокие и кровавые ритуалы проводили именно они. Тот подарочек, который получила Гермиона, как раз создан затейниками из клана Дрихнат. Они вообще людей ненавидели люто, именно поэтому абсолютное большинство гоблинских кланов примкнуло к Грингаттам. В последней войне гоблинам грозило полное истребление, а собственную жизнь зеленокожие ценят. Но если бы Дрихнатты продолжали войну, маги все равно бы победили, но это была бы пирова победа. Точно, воскликнула Гермиона. Ведь профессор Бинс неоднократно упоминал об этом, когда рассказывал о гоблинских войнах. Именно потому, что клан Грингат подписал мирный договор и обязался своими силами расправиться с дрихнаттами, гоблины и получили возможность контролировать финансовые потоки магической Британии. Но все дрихнатты были уничтожены. Еще тогда, в последнюю гоблинскую войну, а все остальные гоблины дали кровную клятву никогда не выступать против магов. Об этом профессор Бинс тоже рассказывал. Правда, слушала его, похоже, одна ты, вздохнул Ясин. Все остальные благополучно дрыхли без задних ног, как и я, впрочем. Но возникает вопрос, если все дрихнатты были уничтожены, кого сейчас собираются казнить? Или эта тенденция в магическом мире такая, кого долгое время считают мертвым, тот воскресает? Похоже, гоблины вырезали не всех отступников, спокойно сказал Руквуд. Какая-то часть этой заразы уцелела и долгие века скрывалась, готовя очередную заварушку. В принципе, это возможно. Дрихнатты были непревзойденными артефакторами, они могли на всякий случай зачаровать скрытое убежище, а когда началась резня, несколько самых ценных особей успели скрыться с детенышами. Мне даже страшно представить, до какой точки кипения дошла их ненависть за это время. К магам, к обычным людям, к предавшим их соплеменникам. Погодите-ка, тут еще слова появились. Смотри, Гарри, воскликнула Гермиона, бросив взгляд на отложенный Ясином пергамент. И впрямь, сразу за подписью главы клана Грингат появились еще несколько строк, заканчивавшиеся кучей подписей и оттиском печати. «Я не могу прочитать их», — произнесла Гермиона. «Строчки расплываются». «Я тоже не могу», — сказал Сириус, бросив взгляд на пергамент. Руквуд, сделав попытку прочесть текст, только головой покачал. «И я не могу. Видимо, эта информация предназначается только Гарри». Ясин взял в руки пергамент и прочел. «Наследник Поттер». Мастера боли долго допрашивали пленных ренегатов, чтобы убедиться, что эта зараза будет истреблена окончательно. Им пришлось постараться, но они разузнали все, и из-за этого знания все кланы оказались на грани получения отката за нарушенную кровную клятву, ибо давалась она от имени всех гоблинов, а дрихнатты на тот момент считались истребленными. Но несколько гоблинов из этого клана остались в живых, и все это время они жаждали развязать новую войну, то есть активно нарушали кровную клятву. Однако на сей раз они действовали умнее, действовали руками своих вассалов-магов. К счастью, таковых было немного, а на настоящее время осталось только двое. Вы, наверное, догадались, кого я имею в виду. Это Альбус Дамблдор и его брат Аберфорд. И если последний почти не предпринимал активных действий, то Альбус Дамблдор практически всегда действовал по указке своих сеньоров. Думаю, что эта информация объяснила вам многие поступки Альбуса Дамблдора, которые наверняка казались вам странными или непонятными. После казни дрихнаттов вам будет предоставлена некоторая информация, что с ней делать, решайте сами, прошу вас только об одном. Пощадите тех, кто был верен клятве, не бросайте тень на остальные гоблинские кланы. Маги вряд ли адекватно воспримут подобную информацию, не миновать очередной резни, а сопротивляться мы не сможем, не даст кровная клятва. Так что в случае обнародования этих сведений для широких масс народу гоблинов грозит полное истребление. Народ гоблинов просит о помощи. Альбус Дамблдор должен быть нейтрализован, но, по возможности, без обнародования связи его семьи с гоблинами. Благодарность наша в этом случае будет безгранична. При желании вы можете поделиться этой информацией с верными вам магами, но только под непреложный обет. Этот пергамент зачарован таким образом, что в противном случае они не смогут воспринять ее. Клянемся в том, что в этом письме нет лжи, ни слова, ни строки, ни буквы. Главы кланов собственноручно приложились. Грингот, Варгот, Раршхра, Трамбах, Урфарш, Михрах, Трахш, Маштшапр, Вингерт, Зампарт, Ясрашр, Кимрришр. Сразу за 12 подписями шел оттиск печати. «Гарри, что это?» – спросил Руквуд. «Думаю, что тебе сообщили нечто невероятно важное, ибо подписи глав 12 кланов и большая печать. Я даже не знаю, с чем сравнить важность подобной информации». Ясин, который быстро разобрался в намеках и полунамеках гоблинов, кивнул. «Да, это весьма важная информация, но рассказать ее я смогу только после того, как вы все дадите непреложный обет. Вас, сэр Пивс, это тоже касается». «Почему бы и нет?» – согласился дракон. Зеленошкурые явно в панике. Похоже, внезапное воскрешение вырезанного клана здорово подпортило им карты. Ясин кивнул. «Да, это так, а теперь, непреложный обет. Впрочем, если кто-то не хочет, естественно, и Гермиона, и Руквуд, и Сириус очень даже хотели. А когда непреложный обет был дан и письмо прочитано во второй раз, но уже вслух, на некоторое время повисла напряженная тишина. Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие, и еще раз с Новым годом и грядущим Рождеством. Глава 45. Это хорошо, что вы плоский и зеленый, на доллар похожи. А когда непреложный обет был дан и письмо прочитали во второй раз, но уже вслух, на некоторое время повисла напряженная тишина. Вот же сволочь, с некоторым восхищением в голосе произнес Руквуд. Урод бородатый, а я-то никак не мог понять, зачем вся эта идея с бегством в другой мир? «Уточните, мистер Руквуд», — попросил Ясин, не успевший связать 2 и 2. «Не догадался, Гарри?» — спросил Руквуд. «Впрочем, тебе это простительно, ты всех нюансов еще не знаешь. Объясняю, семья Дамблдора была вассалами гоблинов-ренегатов. Сам Дамблдор до сих пор вынужден был им оставаться, это немалая поддержка. Золото, артефакты, помощь с ритуалами. А я-то удивлялся, что в Хогвартсе милейший Альбус особо не выделялся. Учился отлично, это так, но особых склонностей у него не было. И вдруг после окончания школы он куда-то исчезает на несколько лет, а возвращается, сильно прибавив в силе и умениях, сначала становится подмастерьем трансфигурации, а затем мастером. Объясняет все это годами, проведенными в ученичестве у Фламеля. Очень удобное объяснение. Почему? Удивилась Гермиона. Во-первых, Николас Фламель не только магистр алхимии, но и гранд-мастер трансфигурации, пояснил Руквуд. А во-вторых, закончил Ясин, его не спросишь. Насколько мне известно, Фламель очень давно не появлялся на публике. Да, кивнул Руквуд. Его не особо волнуют дрязги магов, а последняя публикация была «Дай Мерлин памяти» в русском журнале за передовую магию лет 10 назад, что-то из области высокой алхимии. Так вот, Альбус Дамблдор резко прибавил в силе после своей отлучки. Но где он был, какие ритуалы проводил, чему учился, этого точно сказать не может никто. А если предположить, что часть этого срока он провел в убежище дрихнаттов, вот они были мастера увеличивать силу за счет кровавых ритуалов. А в том, что его якобы дуэль с Гриндевальдом была подставной от начала и до конца, мало кто из мыслящих магов сомневается. Но об этом я уже говорил. Но ведь Дамблдор же светлый маг. Как он мог проводить гоблинские ритуалы? Вы ведь сами говорили, мистер Руквуд, что они жуткие и жестокие. Воскликнула Гермиона. Видите ли, мисс Грейнджер, вздохнул Руквуд. У Дамблдора весьма специфические понятия о светлом и темном. Он сам себя сумел убедить, что борется за дело света. А уж всех остальных убедить поверить в это было гораздо легче. Но вернемся же к нашим баранам. И тут имеют значение два интереса. Интерес дрихнаттов, которые хотят получить главенство над всеми гоблинскими кланами, победить магов и, скорее всего, истребить большинство из них, а меньшинство сделать покорными рабами. На кровную клятву они плевать хотели, они ведь ее не давали, так что откат за ее нарушение грозит не им, а более мирным их соплеменникам, но им, с точки зрения ренегатов, так и надо. Но прежде чем начать новое гоблинское восстание, нужно расшатать магический мир, и дрихнатты это понимают. А что лучше всего расшатывает самые важные устои любого общества? Войны и революции, без запинки ответил Ясин. «Верно, Гарри», — согласился Руквуд. «Отсюда все эти интриги с Гриндевальдом, а впоследствии и с Томом Риддлом. Не сомневаюсь, что если бы все пошло по плану Дамблдора, то следующим темным лордом стал бы ты, Гарри». Старик действительно взращивал темных лордов, но не по своей инициативе, а по указке дрихнактов. Только вот дрихнакты не учли одного, но им простительно, они существа насквозь рациональные, такого понятия, как любовь, не знают. «Любовь?» – переспросил Сириус. «И ты туда же, Август? Мало мы в свое время от Дамблдора наслушались о силе любви, а он знал, о чем говорил», – спокойно сказал Руквуд. До встречи с Гриндевальдом Дамблдор просто готовился выполнять свой, так сказать, вассальный долг, а вот повстречав его, полюбил по-настоящему. «Вас это удивляет?» «Да нет, в принципе», — ответил Ясин. «Даже у самых отвратительных злодеев бывают истинные привязанности. Есть в истории примеры». «Есть и немало», — согласился Руквуд. «Что в магической, что в магдловской. Но пойдем дальше». Когда Дамблдор спас Гриндевальда от немедленной расправы, он прекрасно понял, что спокойной жизни им в этом мире не будет. Слишком велика была ненависть к Гриндевальду. Слишком завяз в отношениях с гоблинами-ренегатами Дамблдор. Поэтому он решил начать все с чистого листа и желательно в другом мире. А все, что происходило далее, восхождение и гибель Волдеморта, судьба Гарри, проблемы магической Британии, это все лишь издержки и отголоски этого плана. Дамблдор столько лет ходил по краю, ему нужно было и любимому человеку жизнь сохранить, и перед хозяевами не подставиться, и играть роль величайшего и светлейшего, да еще и притворять в жизнь собственный план. А годы идут, откаты накапливаются. Неудивительно, что он стал делать ошибку за ошибкой, пока груз ошибок не стал для него роковым. Пока еще не стал, холодно оскалился Сириус. Но я жизнь положу, чтобы Дамблдор встретился со своей судьбой, очень даже нерадостной судьбой. Сири, не кидайся словами, предупреждающе дотронулся до плеча Блэка Ясин. Судьба, дама капризная. Совершенно верно, юноша, совершенно верно, подтвердил дракон. Но дело наше, благое, так что, думаю, сия дама будет к нам благосклонна, когда там казнь-то состоится. Послезавтра, в полночь, сказал Ясин. Непременно нужно ее посетить, кивнул дракон. У гоблинов это знак величайшего доверия, хотя зрелище, скажу я вам, примерское. Так что стоит напиться успокоительного заранее, не будет такой острой реакции. Ну, и для беседы после казни это будет не лишним. Холодная голова, вот что важно в отношениях с гоблинами. Именно так они людей и подлавливают, на эмоции. Спасибо, учту, со вздохом кивнул Ясин. А сейчас нам всем стоит заняться делами, голосом школьницы-отличницы сказала Гермиона. В частности, воссоединением полтергейста Пивза и сэра Пивза. Я, в Хогвартс. Тут же заявил дракон и исчез, оставив вместо себя на кресле кремовую розу на длинном стебле, тут же спланировавшую в руки ошарашенной Гермионе. «А я напишу мсье Делакуру», Сириус слегка нахмурился, поглядев на розу, но лицо его тут же прояснилось, приняв выражение хитрое и лукавое. Похоже, бродяга раскусил игру дракона и решил приготовить ему небольшой сюрприз в стиле мародеров. «Тогда на нас, детали операции», въедливо заявила Гермиона. «Я прочла в истории Хогвартса». Ясин и Руквуд переглянулись, синхронно вздохнули и возвели очи горе. В назначенный день, точнее, ночь, Ясин и Сириус прибыли в Гринготтс ровно за 10 минут до полуночи, воспользовавшись многоразовым портключом, который перенес их прямо в кабинет директора банка. Тот, уже облаченный в черное с золотом церемониальное одеяние, с точки зрения Ясина более всего напоминавшие по фасону ночнушку с длинными рукавами, вежливо поприветствовал вновь прибывших и предложил Ясину точно такое же одеяние, заранее приготовленное и разложенное на одном из кресел. Ясин вздохнул, но раз уж назвался почетным гоблином, то лучше соблюдать обычаи этого народа. К его удивлению, одеяние оказалось вполне себе легким и удобным, но чувствовалось еще и очень прочным. Одна из наших старых наработок, с гордостью пояснил глава Грингот, защищает от сглазов и проклятий, а также от прямых ударов холодным оружием и стрел. Времена раньше были неспокойные, знаете ли, боюсь, что они и сейчас не стали спокойнее, отозвался Ясин. Увы, развел короткими ручками гоблин, и внезапное воскрешение клана Дрихнат только подтверждает ваши слова, наследник Поттер. Радостно только одно, на сей раз мы покончим с сей злокозненной порослью окончательно. А сейчас, к делу. Наследник Поттер, лорд Блэк, я лично провожу вас к местам для почетных гостей. Прошу вас только об одном – соблюдать тишину, когда начнется казнь. Это малоприятное зрелище даже для гоблинов, а уж для людей, тем более. Но прошу вас сохранять молчание. Это очень важно. И нет, столь неприятный ритуал был в свое время введен нашими предками отнюдь не из кровожадности. Просто умирая таким образом, ренегаты и преступники отдают энергию своих душ для подпитки артефактов, охраняющих наши подземелья. Приятное с полезным, проворчал почти спокойный Сириус. Именно так, лорд Блэк, именно так. Рад, что вы понимаете, потер руки гоблин. Ну, а после я нижайше прошу вас остаться для общения с главами кланов. Это весьма важно, весьма. Хорошо, сказал Ясин. Надеемся, что встреча наша будет взаимно полезной. А теперь нам, наверное, пора идти. Да, наследник Поттер, пора. Кивнул глава и одним щелчком пальцев распахнул неприметную дверь в углу кабинета. За ней оказалась полупрозрачная кабина, более всего напоминавшая кабину лифта. Ритуальный зал расположен весьма глубоко, пояснил гоблин. На тележке туда добираться довольно долго и не слишком приятно. Это устройство перенесет нас куда нужно за считанные секунды. Возможно, это будет немного непривычно. Ничего страшного, сказал Ясин. Идем, Сири. Сириус, облаченный в приличествующую случаю черную мантию с черной же рунной вышивкой, молча последовал за ним. Столь невозмутимое поведение обычно импульсивного Сириуса объяснялось тем, что он, как и Ясин, послушался доброго совета и предварительно принял успокоительное. Когда все трое вошли в кабинку, гоблин, явно рисуясь, нажал на несколько кнопок, размещенных на боковой панели. Панель, кстати, была золотой, а кнопки представляли собой гладко ограненные драгоценные камни. Вот же выпендрежники! Мысленно усмехнулся Ясин и, встретившись глазами с Сириусом, поймал в них ту же усмешку. Впрочем, вслух выразить восхищение столь передовой магией, когда кабинка с огромной скоростью устремилась вниз по запутанной траектории, это ему не помешало. А нет, отозвался довольный похвалой гоблин. Здесь почти нет магии. Так сказать, чистая механика. В отличие от электронных устройств, недавно появившихся у магдлов, механические прекрасно работают в магическом поле любой насыщенности. Но скорость явно задается магически, заметил Сириус. Совершенно верно, лорд Блэк, кивнул гоблин. Как и вектор движения. Обратите внимание, мы уже на нижних ярусах. Здесь находятся особо охраняемые сейфы. Еще ниже, ярусы, выводящие в складку под пространство, в которой находятся клановые поселения, а в самом низу, ритуальные залы. Кабина неслась с большой скоростью, но Ясин все-таки успевал замечать и длинные ряды окованных металлом дверей на каждом ярусе, и арки, похожие на готические, которые, вероятно, оформляли проходы в складку под пространство. Надо же, а ведь многие считают, что гоблины живут в подземельях, куда их загнали маги. Глупо, если разобраться. Вряд ли разумным существам комфортно такое существование, а вот наличие скрытых в подпространстве поселений вполне логично. Тем более, что у них насчитывается аж 12 кланов, а это значительное число особей, если прибавить детей и женщин, которых никто из магов никогда не видел, а также неспособных трудиться стариков. Впрочем, кто его знает, может, неспособных трудиться они подвергают эвтаназии, с милыми привычками гоблинов и такое возможно. С другой стороны, это их обычай, пусть они с ними и разбираются, главное, чтобы не возвращались к временам, когда маги были для них рабами или деликатесом. О чем вы задумались, наследник Поттер? Поинтересовался глава. «Скажите, а банк Гринготтс имеется только в магической Британии?» – спросил Ясин. «А нет», – с гордостью ответил глава. «У нас 58 филиалов по всему миру, включая Азию, Африку и Австралию. Но только в магической Британии у нас полный контроль над денежными потоками. В Европе с нами конкурируют гномы, в Азии – джинны, в Америке – вампиры. Ну и банки, созданные магами, тоже. А в России?» Ясину стало интересно, как обстоят дела на его бывшей родине. «В Россию нам хода нет», признался гоблин. «Но чеки на предъявителя от сети Гринготтс российские банки принимают. В России вообще нет банков, принадлежащих волшебным существам. Есть имперский государственный банк и несколько частных, Скуратовых, Монташевых и Васильчиковых. Богатейшие маги, да, поверьте, Люциус Малфой по сравнению с ними, просто бедняк. А во», восхитился Ясин. «Да», вздохнул гоблин. «Увы, Российская магическая империя, весьма закрытая для иностранного капитала страна. А жаль, такие перспективы. Но мы уже прибыли, прошу вас. Полупрозрачная дверь кабинки отъехала в сторону, и гоблин вышел в нее первым, сказав: «Я убежден в вашей безопасности, господа». Не знающий гоблинского этикета мог бы и обидеться, ведь гостей положено пропускать вперед, но Ясин и Сириус лишь исполнили легкое наклонение головы. О том, что глава банка, а заодно и клана Гринготтс оказывает им почет, как ценным гостям, они знали. У гоблинов именно хозяин входил первым, как бы доказывая безопасность своего приглашения и подчеркивая ценность в жизни гостей. А то ведь в прежнее время жизнь у гоблинов была развеселая, кланы грызлись между собой почем зря, и засада могла ждать где угодно, в том числе и в собственном доме. Как это ни печально, затейники-артефакторы Дрихнатты отнюдь не были единственными. Вообще-то гоблины магам и так по гроб жизни обязаны, если бы не войны с ними, то кланы бы так и не объединились, перерезав друг друга в вечных усобицах. А так, 12 из 13 кланов вполне себе процветают, да еще и на магических экономиках благополучно паразитируют. Не мудрено, что гоблины испугались до потери пульса отката за нарушенную кровную клятву и очередной войны. И не только магов они боятся. Гоблины наверняка знают о возможностях магловского оружия, той же атомной бомбы, к примеру. А ведь этой технологии более 60 лет, за это время появились штуки куда каверзнее. Водородная бомба, нейтронная. Нет, собственную жизнь зеленошкурые ценили и просто так расставаться с нею не собирались. Так что Альбус Дамблдор уже мертв, просто еще об этом не знает. Ясин и Сириус покинули кабинку и оказались точного определения Ясин подобрать не мог, на чем-то вроде причала, вымощенного узорчатыми каменными плитами. Обсидиан, серый нефрит, буро-красная яшма сплетались под ногами в причудливые узоры. Тяжелые полукруглые своды над головой были покрыты резными каменными барельефами, гордо восседающие на тронах гоблинские правители, всадники, едва прикрытые шкурами, на четырехлопых ящерах, воины в узорных доспехах, в непонятных одеждах со скрытыми лицами, в длинных узорчатых одеяниях, в набедренных повязках, но везде и всегда, с оружием, направленным в сторону врага. Единственным исключением были те самые с закрытыми лицами в многослойных одеждах, немного напоминающих японские кимоно. У них в руках были весы, свитки, перья, какие-то артефакты непонятного назначения. Ясин решил, что таким образом на барельефах гоблины запечатлели ученых и целителей. Одна из фигур под вуалью склонялась над раненым, в руки другой протягивал больного малыша воин в латах. Барельефы были безумно интересны, но следовало идти дальше. К причалу прибывали все новые кабинки, из них выходили гоблины в таких же церемониальных одеждах, как у главы детали, конечно, различались, но стиль был единообразным. Так вот, прибывшие гоблины не выражали никакого возмущения присутствием людей, наоборот, они низко кланялись главе и Ясина с Сириусом приветствовали глубоким наклонением головы, даже не как равных, как вышестоящих. Интересно, девки пляшут. Я думаю, что вам приятно будет поприветствовать вашего бывшего наставника, вскользь произнес глава, делая знак рукой, и от очередной группы отделился гоблин в богато расшитой одежде, почти такой же роскошной, как у главы. Ненаследный сын главы клана Варгатт, вам он известен под другим именем, милостиво кивнув подошедшему, сказал глава Гринготт. Узнаете, профессор Флитвик, выдохнул Ясин, рад вас видеть. А уж я-то как рад, что слухи о вашем исчезновении, наследник Поттер, оказались сильно преувеличенными, весело ответил маленький профессор, даже в этих мрачных интерьерах не утративший своей обычной жизнерадостности. Вижу, что магия богато одарила вас, лорд Блэк, прекрасно выглядите. Жаль, что нам довелось встретиться по этому печальному поводу, и приношу свои извинения за то, что не был более убедительным во время суда над вами, наследник Поттер. Был прямой запрет директора Дамблдора, увы, я приносил полную магическую клятву при вступлении в должность и вынужден был подчиниться. Под конец своей речи Флитвик заметно погрустнел. Ясин вздохнул. Я все понимаю, профессор. Я вам не сват, не брат и даже не дальняя родня. И вы не мой декан, кстати. Вашей задачей была слежка за Альбусом Дамблдором на благо гоблинских кланов. Не так ли? Мастер чар и великолепный дуэлянт может найти себе поприще и получше, чем преподавание. Что там до поддержки какого-то человеческого сироты, которого сначала растили как свинью на убой, а когда этот сирота начал понимать, что вокруг него творится какая-то непонятная мерзость, так и вовсе сплавили в Азкабан. А сейчас, когда благодаря встрече с прародительницей Певереллов, я стал важным и нужным, можно и делами моими поинтересоваться, правда? Я вполне понимаю тебя, Гарри, вздохнул Флитвик, и согласен с каждым твоим словом, но, не стоит, профессор, прервал его Ясин, вы замечательный преподаватель, вы служите своему народу, и это, наверное, правильно. Просто если бы хоть кто-то в Хогвартсе сыграл бы не по правилам Дамблдора, то я не оказался бы в Азкабане. Но я далек от мысли обвинять вас в чем-либо. Мы можем быть союзниками, можем быть хорошими знакомыми. Вы были моим первым учителем чар, и за это я вам благодарен. Но я уже не прежний Гарри, и я догадываюсь, чего ждет от меня все гоблинское сообщество. И то, что мои цели на данном этапе совпадают с целями гоблинов, делает грядущую просьбу реальной. Но только на данном этапе, не будь я почетный гоблин. Профессор Флитвик неожиданно улыбнулся, а потом отвесил Гарри глубокий поклон. Как бы то ни было, вы стали достойным наследником своего рода, и вы живы и сильны магически. Это главное. Не обижайтесь на старого учителя. Я же сказал, профессор, отозвался Ясин, между нами нет обид, долгов и обязательств. Погрустневший Флитвик отошел к ожидавшим его представителям клана, а глава Грингот только вздохнул, но никак не прокомментировал слова Ясина, предложив следовать далее. Место казни преступников напоминало небольшой театр или, скорее, цирк. Круглая сцена с возвышением в центре и окружавшие ее ложи, быстро заполнявшиеся гоблинами в церемониальных одеждах. После прихода их троих все ложи тут же оказались заполненными, а на круглой арене появился гоблин в длинных черных одеждах со свитком в руках. Свиток оказался приговором представителям клана Дрихнактов, а потом на арену вывели осужденных. Было их всего 13, и все приговоренные были взрослыми мужчинами. Женщинам оказали милость, тихо пояснил глава Грингот. Они уже казнены, быстро и безболезненно. Дети до 7 лет отданы на воспитание в другие кланы. Они по нашим законам считаются невиновными. А подростки от 7 лет, решился спросить Ясин. Несовершеннолетние дали кровную клятву служения тем кланам, что согласились принять их, ответил глава Грингот. Да, они будут находиться там на положении рабов, но уже у их детей будет шанс стать достойными членами гоблинского сообщества. Мы не разбрасываемся своей кровью и не казним, если есть возможность избежать этого. Кроме того, если кто-то из них сделает попытку бежать и возродить клан Дрихнактов, клятва уничтожит его. Все просто. А сейчас сохраняйте молчание, прошу вас. И глава Грингот поднялся со своего места и звучным голосом произнес: «Да свершится приговор». Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бетти на доширак. 2200-2407-4380-20728, ВТБ. Глава 46. Садист – это мазохист, возлюбивший ближнего, как самого себя.